Не буду спорить. Человеческий разум – загадочная сфера. Тайны разума составляют саму суть философии Ванца. Гравийная дорожка темнела, и толпа мало-помалу рассеивалась. «Куда мы идем?» – тревожно спросила Мэдалин. «В тот уголок парка, который еще не открыт для публики. Там мы сможем уединиться. Я покажу вам новейший аттракцион». «Какой же?» «Замок с привидениями». Она обернулась. «С привидениями?» Ее тон удивил Артемиса. «Уж не хотите ли вы сказать, что боитесь привидений, миссис Дэвиридж?» «Ни за что не поверю». Она промолчала, но он чувствовал ее напряжение. Когда они подошли к темной ограде, отделявшей дальний конец парка, Артемис снял маску. «Здесь можно не беспокоиться, что вас увидят, миссис Дэвиридж. Эта территория закрыта для посетителей». Она заколебалась, потом нехотя сняла свою маску. Ее темные волосы блестели в лунном свете. Замок с привидениями еще не доделан. Артемис открыл ворота и взял незажженный фонарь, оставленный невдалеке. «Мы откроем его в следующем месяце. Я думаю, этот аттракцион будет пользоваться большим успехом у молодежи и влюбленных парочек». Мэдалин ничего не сказала. Он зажег фонарь и повел ее по гравийной дорожке, обнесенной высоким забором. Они завернули за угол и очутились перед каменными воротами. «Это новый лабиринт», — объяснил Артемис, когда они прошли ворота. «Он откроется вместе с замком с привидениями. Я лично спроектировал его по чертежу Ванза, который наверняка поставит в тупик многих моих посетителей». «Не сомневаюсь. Мой отец говорил, что лабиринты Ванза — самые запутанные из всех, которые он когда-либо видел». Уловив в ее голосе неодобрение, Артемис улыбнулся. «Вы не любите лабиринты?» «В детстве любила, но потом они стали ассоциироваться у меня с ванзагарским обществом, и вы перестали находить их увлекательными». Она загадочно покосилась на него и ничего не ответила. Он повел ее еще за один поворот, и перед ними возник готический фасад замка с привидениями, залитый тусклым лунным светом, с подобающей темными и мрачными узкими окнами. Мэдалин оглядела зловещее строение. «Очень похоже на замок из романа ужасов «Миссис Йорк». Я бы дважды подумала, прежде чем туда войти. Принимаю это за комплимент». Она в испуге посмотрела на него, потом натянуто улыбнулась. «Как я понимаю, вы приложили руку к проекту этого аттракциона, так же, как и к проекту лабиринта». «Да, надеюсь, он вызовет холодок на спинах даже самых рисковых моих гостей». Она испытующе посмотрела на него. «Павильоны мечты для вас не просто деловое предприятие, не так ли?» Артемис задумчиво смотрел на замок с привидениями, мысленно взвешивая свой ответ. «Раскрою вам один секрет, который не выдал бы никому другому, миссис Дэвиридж. Я купил увеселительный парк, потому что счел это отличным вложением капитала. На этом месте я собирался построить дома и магазины. Возможно, когда-нибудь я так и поступлю. Но пока мне доставляет удовольствие придумывать и проектировать разные аттракционы. Торговля мечтами — прибыльный бизнес». «Понятно. А когда найдете себе подходящую невесту и женитесь, вы будете по-прежнему управлять этим парком?» «Я еще не думал над этим». Он поставил ногу на низкую каменную ограду, которая отмечала путь к замку. «Вы уже второй раз спрашиваете меня про это». «Вас так интересуют мои планы в отношении будущей жены. Похоже, вас очень волнует, чтобы я был с ней честен». «От всей души вам это советую». «Да. А что, если ей не понравится мой источник доходов?» Мэдалин сцепила за спиной руки в перчатках, любуясь готическим павильоном. «Советую вам быть честным с ней с самого начала. Даже если это может привести к тому, что я ее потеряю. Я убедилась на собственном опыте, что обман — плохая основа для брака.